Глава 150. На установку зарядов ушло примерно 2 дня. И каждый из этих 48 часов воины лунной армии провели, постоянно оглядываясь, замирая от каждого шороха и легких дуновений ветра. Каждый раз, пряча очередной пороховой заряд, привязанный к ядрам монстров из запасников, они вжимались в снег и пытались слиться с окружающей обстановкой. Ведь там, у подножия гор, во льдах, среди высоких черных утесов, собралось не меньше 300 белых обезьян. Ходжар понятия не имел, каким образом монстры передавали друг другу новости о локальном геноциде их популяции. Стоило отдать должное их главарю, вожаку 4-й ступени. Они даже дозорных выставили. Для генерала это было чем-то абсолютно диким и ненормальным. Чтобы животные, пусть и высоких стадий развития, выставили дозорных, причем не просто каких-нибудь омега-особей посадили в сугроб и приказали ждать. Нет. По периметру с одинаковыми интервалами бродили самые настоящие патрули из сильных самцов и самок. К укрытию Ходжара подполз еще один из воинов-охотников. Парнишка лет 19 от роду. Еще совсем зеленый, не нюхавший ни крови, ни пороха. Его рекрутировали после битвы у хребта Синего Ветра, а в осаде Балиумского форта и 6-го павильона лучники в мясорубку ближнего боя так и не попали. «Заряды установлены, мой генерал», — отчитался лучник и уполз в сторону отряда. Ходжар посмотрел на своих подопечных. Лучшие из лучших, цвет его армии. Он не мог потерять даже 10 из них, но если они не рискнут в этой авантюре, то он потеряет куда больше. Новость о том, что заряды установлены, быстро облетела 500 практикующих. Генерал дал время. Кто-то читал молитвы, прижимая к губам идолов своих богов. Иные вспоминали отца и мать. Те, кто поопытнее, кто пережил битву с кочевниками, просто смотрели на товарищей рядом. Вспоминали, чью спину им придется прикрывать. Неро, находящийся рядом с другом, заправил за пояс красный платок. Тот пах пустыней и свободой, совсем как сера. Ходжар поднял вверх сжатый кулак. Вместе с ним в небо взмыли еще 500 таких же крепких кулаков. Спустя мгновение горы содрогнулись от череды мощных взрывов. Вместе с оранжевыми бутонами огня, опутанными черными лентами дыма и пепла, из снега появлялись образы самых разных зверей. Расправляли крылья огромные орлы с огненными коронами, рычали волки, опуская изумрудные когти глубоко в землю. Вставали на дыбы олени, чьи рога испускали огненное сияние. Обезьяны внизу с дикими криками пытались сгрудиться на высоких утесах. Началась хаотичная свалка из когтей, дубинок, льда и белого меха. С гор, окружавших их стоянку, опускалась лавина, несущая с собой смерть и разрушение. Особи, что покрупнее, сбрасывали вниз более слабых сородичей. Вся мнимая организованность белых обезьян тут же испарилась. Теперь они выглядели как самая обычная стая зверей. Испуганная и... прозвучал рык, больше похожий на весенний гром. Тут же обезьяны успокоились, прекратились драки и свалки. Замер недавний хаос. Под командованием своего предводителя самые сильные из особей встали кольцом вокруг стаи. Они опустили вниз свои ледяные дубинки, и разом из снега начала подниматься крепкая ледяная стена. «Посмотрим, насколько вас хватит», — подумал Ходжар. Он расправил кулак и пару раз крутанул ладонью. 500 воинов тут же сняли с плеч заранее заготовленные ледяные доски. Вслед за своим генералом и командиром они прыгнули прямо на сходившую лавину. Падая, Ходжар слегка подогнул колени и положил под ступни ледяную доску. Приземление вышло жестким. По позвоночнику будто молотом ударили, но Хаджар удержал равновесие. Для мечника и практикующего его уровня это было не сложнее, чем несколько раз подпрыгнуть на одной ноге для простого смертного. Держа равновесие, балансируя при помощи рук и бедер, Хаджар обнажил клинок. Ветер дул в лицо с такой силой, что вот-вот сорвал бы кожу. Грохот от рева призрачных зверей и гул от несущейся вниз лавины сливались в единое эхо, заглушающее даже биение собственного сердца. Скорость все росла, сужая угол обзора. Он больше не видел, что происходило ни справа, ни слева от него. Лишь чувствовал своих подчиненных и соратников. Многие из обезьян так и не успели добраться до защитной ледяной стены. Они остались снаружи. Одни перед лицом разбушевавшейся стихии и оседлавших ее воинов. Хаджар взмахнул клинком, снося с плеч голову первой попавшейся обезьяны. К силе его клинка прибавилась скорость несущейся по гребням лавины ледяной доски. У них еще будет время откопать тела из-под снежных завалов. Сейчас же главной целью было выжить и убить как можно больше особей. Взмах за взмахом клинок Хаджара находил свою цель. Он нисколько не раздумывал над тем, что бьет обезьян в спины. Те, крича и спотыкаясь, бежали от лавины в сторону ледяной стены. Та все поднималась и поднималась, пытаясь сомкнуться куполом. Хаджар поднял кулак и показал несколько знаков. Тут же офицеры разнесли команду по всему отряду. «Быстрее! Вверх! Осторожно!» Вот и все, что означали эти сигналы. Десятки обезьян, добежав до стены, начали молотить по ней лапами и дубинками. Но их сородичи даже не смотрели в их сторону. Лишь на несущиеся цунами из снега, льда и камней. Вскоре крики затихли. На их место пришел оглушающий грохот от столкновения снежной массы и задрожавшей ледяной стены. Пятна синей крови. Вот и все, что осталось от десятков обезьян. Хаджар перед самым столкновением с силой оттолкнулся от ледяной доски. Выпущенным из пращи камнем взмыв в воздух, он убрал клинок в ножны. Купол так и не успел сомкнуться, как в отверстие в его своде начали дождем сыпаться маленькие двуногие, закутанные в чужие меха и шкуры. Такими их видел предводитель обезьян. А самым первым оказался двуногий, от которого пахло ветром и небом. Впервые грозный, не знавший равных и переживший сотню претендентов на его место предводитель, испытал ощущение страха. Когда же двуногий, падая на ряды его сородичей, обнажил свой стальной коготь, то уши предводителя пронзил протяжный крик хозяина неба. С драконьим ревом лунный стебель выстрелил из ножен, и с его жала сорвался силуэт рвущегося в бой ленточного дракона. Спиралью опускаясь с неба, он впился клыками в стоявшего на земле самца. Фонтаны крови, отсеченные конечности — все это не замедлило драконьего полета. Стелясь по самой земле, шипя и осыпая снег обжигающими стальными искрами, дракон впивался в плоть одной жертвы за другой. И так, пока его голыми лапами не поймал за хвост предводитель обезьян. Раскрыв огромную пасть с желтыми грязными клыками, он с силой обрушил ледяную кувалду на драконью голову. Лед ударил о сталь, и последнее не выдержало. Дракон рассеялся едва заметной дымкой, но даже такой короткий его полет оставил за собой богатую жатву. Дюжина обезьян кричала и каталась по снегу, пытаясь лапами сдержать фонтаны крови, бьющие из отсеченных конечностей. Они выронили свои дубинки, а их глаза застилала пелена боли и страха. Они стали легкой добычей для роя двуногих, проникших сквозь купол. Воины добивали раненых особей и занимали круговую оборону, готовясь к жестокой битве. Впереди отряда шел по снегу, покрытый синей кровью Хаджар. Он спокойно сжимал меч, и мерным был его шаг, ведущий навстречу гигантской обезьяне. Предводитель что-то рыкнул и указал когтем на мелкую букашку. Трое из его сильнейших соратников сорвались по приказу. Они с трех разных сторон прыгнули на букашку. Льдом вспыхнули их дубинки. Такими ударами они могли ломать скалы и позвоночники ледяным медведям. Не замедлился шаг букашки. Не дрогнул взгляд ее ярких синих глаз. Лишь сверкнул стальной коготь, на миг ставший таким быстрым, что и вовсе исчез из поля зрения. Три тела, рассеченные на несколько частей, рухнули по разные стороны от букашки, а на ее плечи упали первые капли дождя из синей крови. Они встали друг напротив друга. Почти двухметровый человек и почти восьмиметровая обезьяна. Ледяную стену сотряс рев зверя, на чью территорию столь нагло посягнули. Ему вторил второй рев, совсем не похожий на человеческий. На миг предводителю обезьян показалось, что перед ним на снегу стояла вовсе не букашка, а молодой хозяин неба — дракон.